Глава 31. Наташа. Прощание выходит поспешным и каким-то смазанным. Мыслями и чувствами я уже в Москве. Новое потрясение слегка оглушило. Рома оторвал меня от себя окончательно. Насовсем. Повесив рюкзак на плечо и бездумно приняв кулек с гостинцами, я целую Галину Степановну в сухую щеку и выхожу из квартиры. Служебный автомобиль замечаю сразу, однако невольно торможу, когда вижу за рулем незнакомого человека. «Здравствуйте». «Приветствую, когда он выходит из машины». «Наталья?» «Да, а где Антон?» «Уволился вроде». Невозмутимо пожимает плечами, открывая для меня заднюю дверь и представляется. «Вячеслав». Я ныряю внутрь и ставлю свои сумки рядом на сиденье. «Антон уволился?» «Чего еще я не знаю?» Новый приступ обиды и тоски забивает горло острыми иглами. Тихонько шмыгнув носом, я отворачиваюсь к окну. Возвращение в Москву к проблемам и беспросветной боли, стремительное, как скорость гиперзвука. От него закладывает уши, а в груди быстро закручивается тревожная воронка. Я понятия не имею, для чего Гафт требует меня к себе. Я теперь вообще ничего не знаю. Осознание, что меня незаметно выдавили из команды и из жизни Ромы, душит слезами. «Вас сразу к Гафту?» «Нет, сначала домой». Диктую ему адрес и набираю Арчи. Продюсер отвечает мгновенно, но я слышу, что куда-то торопится. Дыхание сбитое. Из посторонних шумов чьи-то удаляющиеся голоса и хлопок двери. Возможно, выходит из офиса, чтобы Березовский не услышал нашего разговора. «Наташа, ты уже едешь?» «Да, что у вас там случилось?» «Ничего страшного», — отвечает поспешно, но волнения своего скрыть не может, отчего еле заметно заикается. «Там небольшая проблема с отчетом. Его финансисты доебались». «Какая проблема? Цифры неправильно указали?» «Да», — продолжительно выдыхает, вероятно, закурив. «Они нашли расхождение в цифрах, ну и у нас просрочка по выплатам небольшая пошла». «Что?» — ахаю я. «Какая просрочка? Откуда? У вас что, денег нет?» Волосы на моей голове встают дыбом. Мы ведь подписали сотни договоров, обязательств и расписок. Согласились на космические неустойки в случае просрочки выплат дивидендов. А сейчас Арчи, как ни в чем не бывало, сообщает мне о том, что они не позаботились вовремя перевести деньги? «Это недоразумение. Мы тут вообще не виноваты», — говорит, постепенно повышая голос. «Скажи ему, что деньги будут в течение недели». «Какое недоразумение? Вы в своем уме?» «У агентства Prime Media проблемы с налоговой, идут проверки. А наши бабки застряли на их замороженных счетах». «Ужас. А почему вы не проверили их репутацию?» «От тебя ничего особенного не требуется, Наташа», — игнорирует мой вопрос. «Успокой старика, скажи, что в течение нескольких дней все решится». «А если не решится, мне снова к нему ехать?» «Решится. Я подключу связи, и мы выдернем оттуда наши бабки», — заявляет Арчи уверенно. «Хорошо. Отключаюсь и выхожу из машины, едва она останавливается напротив моего подъезда». Дома очень быстро мою и сушу волосы, замазываю синяки под глазами тоном и надеваю белую блузку и брючный костюм. Затем вынимаю из шкафа купленные Ромой мне в ЦУМе дорогущее пальто, ботинки и сумочку к нему. «Можем ехать», — говорю Вячеславу, усаживаясь в машину. Центр Москвы стоит, и пока мы ползем в пробках, от волнения я едва не разваливаюсь на куски. Расшатанное за последние несколько дней мое эмоциональное состояние не сделает из меня эффективного переговорщика. Я не представляю, как буду держать удар, если он последует. «Вот здесь парковка», — указываю на въезд на территорию бизнес-центра. Меня ждут. Тут же пропускают и даже провожают до лифта. Секретарь встречает дежурной улыбкой и сразу предлагает пройти в кабинет ее начальника. Кончики моих пальцев ледяные. «Здравствуйте, Константин Александрович». Сиплю, почти не слыша сама себя. Гафт сидит за столом, на носу очки, пиджак висит на спинке стула. «Добрый вечер, Наталья». гостеприимный взмах ладонью. «Проходите, присаживайтесь». Бесшумно шагаю к столу и усаживаюсь напротив него. Кладу руки на стол, но, заметив, как они дрожат, опускаю их на колени. Гафт это, кажется, замечает и жестко усмехается. Я нервно сглатываю. «Вы ведете нечестную игру, Наташа. У нас не было умысла обмануть вас», — отвечаю пылко. «Я только что говорила с нашим продюсером. У аутсорсинговой компании некоторые проблемы с выводом средств». «Я не хочу иметь к этому никакого отношения». Холодно отбивает мужчина. «Мне неинтересно». «Меня заверили, что в течение недели, максимум 10 дней, вы получите все дивиденды. Более того, мы готовы выплатить неустойку по просрочке, как это указано в соответствующем договоре». «Ваш финансист прислал липовый отчет». Продолжает металлическим тоном. «Расхождение в суммах более 10%. Вы занимались отчетом, Наталья?» «Нет, я не бухгалтер, я ассистент». «Ну, конечно». Улыбается, однако улыбка глаз его не касается. «Я даже не сомневался». «Это правда!» — восклицаю я. «Всей отчетностью тоже занимается аутсорсинг». Гафт откидывается на спинку стула и расслабляет узел галстука, а затем снимает очки и, небрежно бросив их на стол, склоняет голову на бок. «На самом деле я уже поставил в известность ваш офис, что прекращаю с вами сотрудничество. Такие промахи непростительны в большом бизнесе». «Пожалуйста, Константин Александрович, мы все исправим». Молю я, шалея от того, какую огромную сумму денег нам придется собрать в самое ближайшее время, если счета Prime Media не разморозят. Я ведь даже примерно не представляю, какого масштаба проблемы у них с налоговой. «Вы не оправдали моего доверия, Наталья. Мне больше не интересен ни этот проект, ни вы сами. Дайте нам шанс. Прошу, понимая, что это напрасно». Он принял это решение еще до моего приезда и сообщил о нем Арчи и Березовскому. Это не Гафт срочно требовал меня к себе. Это Гаспарян настоял, чтобы он принял меня. Надеялся, что я смогу переломить ситуацию в их пользу. Совсем идиот. «Мои юристы закопают вашего Березовского, если все дивиденды и неустойка не будут выплачены в течение этого месяца». «Все? У нас рассрочка на полгода». «Уже нет. Вы давали расписки». Выхожу из бизнес-центра, выпотрошенная морально и физически. Мне не хватает воздуха и темнеет в глазах. Головокружение и легкая тошнота лишают последних сил. Облокотившись на высокие хромированные перила снаружи здания, я пытаюсь обрести точку опоры. Это конец. Выплатить дивиденды без рассрочки даже с учетом размороженных счетов маркетингового агентства Березовский не сможет. Это значит, будет суд? Господи, только не это. Ёжась от скользнувшего за воротник пальто ветра, я спускаюсь по ступеням вниз и вдруг чувствую вибрацию телефона в кармане. На экране мой гений. Вздрагиваю от острого укола в сердце, сбиваюсь с шага и вскоре вовсе останавливаюсь. «Да, Наташ, я приеду».